Эти звуки пусть тоже уйдут. Теперь прислушайся к звукам внутри твоего тела. Медленные удары сердца. Саня нахмурилась. Кроме дыхания, других звуков она не слышала. Шум крови, бегущий по телу. Она старалась изо всех сил, но все равно ничего не слышала. Звуки в животе. Или слышала. Было нечто. Вибрация в ушах. Тогда она поняла, что те звуки, о которых говорит ей Ротан, нужно не столько слышать, сколько чувствовать. А теперь слушай звук своих мыслей. На мгновение Саня замялась, озадаченная подобной инструкцией, а затем ощутила присутствие человека на краю своего сознания. «Привет, Саня!» «Ротан?» «Точно!» Присутствие стало более насыщенным. Личность гостя оказалась поразительно знакомой. Это было словно узнать голос, причем голос настолько индивидуальный, что его не спутать ни с каким другим. «Так вот оно какое! Ментальное общение!» – сообразила она. «Да, таким образом мы разговариваем, когда находимся далеко друг от друга». До Саня дошло, что она не слышит слов как таковых, а получает образы мыслей, посылаемых ей собеседником. Они вспыхивали в сознании и поднимались так быстро и полно, что она получала именно то, что ей хотели передать. «Это куда быстрее, чем говорить!» «Да, и так значительно ниже шанс быть неверно истолкованным». «А я могу так разговаривать с моей тетей? Я хочу сообщить ей, что жива!» «И да, и нет. Только маги могут общаться между собой без физического контакта. Ты можешь так разговаривать со своей тетей, но тебе придется касаться ее. Но ты ведь можешь просто послать ей обычное письмо, которое тут же выдаст ее местонахождение. Ха! Саня почувствовала, что ее энтузиазм по отношению к ментальному общению поколебался. Надо быть осторожнее. Так, маги все время так разговаривают? Нет, далеко не всегда. А почему? Дело в том, что у этой формы общения существуют определенные ограничения. Кроме мыслей, ты ощущаешь также и эмоции своего собеседника. К примеру, очень легко заметить, когда твой собеседник лжет. Разве это плохо? Само по себе нет, но представь себе, ты вдруг заметила, что твой друг лысеет. Вместе с твоими мыслями он почувствует, что тебя что-то забавляет. Но даже не зная, что именно, он поймет, что это как-то касается его. А теперь представь, что это не твой близкий друг, который простит тебе любую выходку, а некто, кого ты уважаешь и на кого хочешь произвести впечатление. Да, я понимаю, что вы имеете в виду. Отлично. В следующей части нашего урока я попрошу тебя представить твое сознание как комнату, пространство со стенами и потолком. Саня тут же обнаружила, что стоит посередине комнаты. Все вокруг было очень знакомым, словно она уже видела что-то подобное или была здесь. В комнате царила пустота. Окон и дверей не было. Стены же были деревянными. Что ты видишь? Деревянные стены. В комнате пусто. Ага, я тоже вижу. Эта комната – часть твоего сознания. Так. Вы видите то, что творится у меня в голове? Нет. Ты только что переслала мне мыслеобраз. Смотри, я отправлю его обратно. В ее мозгу вспыхнуло изображение комнаты. Оно было не резким и смазанным, с невыраженными мелкими деталями. Она какая-то не такая, растерянно ответила Саня. Это потому, что успела пройти немного времени, и мое воспоминание о ней потускнело. Различия, которые ты ощущаешь, возникают от того, что тебе не хватает тех подробностей, которые стерлись из моей памяти. Например, цвет и текстура. Теперь тебе нужна дверь. Прямо перед ней немедленно появилась дверь. Подойди к двери. Ты помнишь, как выглядит твоя сила? Да, как? как сияющий шар. Да, это самый распространенный способ визуализации. Теперь вспомни, как она выглядела, когда достигла опасного состояния, и потом, когда нам удалось освободить излишки энергии, помнишь? Да. Тогда открой дверь. Саня распахнула дверь и оказалась на пороге темноты. Перед ней парила яркая сияющая сфера. Было невозможно определить, как далеко она находилась. Сначала казалось, что она плавает в пространстве на расстоянии вытянутой руки. Потом Саня стало казаться, что это колоссальных размеров шар, удаленный от нее на немыслимое расстояние. Насколько она велика по сравнению с тем, что было раньше? Не настолько, как когда была опасной, и она послала ее изображение. Отлично. Она растет быстрее, чем я предполагал, но у нас есть еще время, пока твоя магия не начнет без спросу высовывать нос. Закрой дверь и вернись в комнату. Дверь закрылась и исчезла. Саня снова оказалась посередине комнаты. Теперь я хочу, чтобы ты представила себе другую дверь. Это будет дверь наружу, так что сделай ее побольше. В комнате появилась двустворчатая дверь, очень похожая на дверь в бараке общежития, где она жила до чистки. Когда ты откроешь дверь, то увидишь дом. Он будет выглядеть примерно вот так. В сознании мелькнул образ белого здания, напоминающего дома торговцев в северном секторе. Саня распахнула дверь из комнаты и очутилась прямо напротив здания. Их разделяла только узкая улица. «Подойди к дому». Саня хотела сделать шаг, но все сдвинулось само, и она оказалась перед простой красной дверью. Как только девушка дотронулась до ручки, дверь открылась внутрь, и Саня вошла в большую белую комнату. На стенах висели картины, а по углам стояли мягкие кресла. Здесь было что-то общее с гостиной Ротана, только просторнее. Ощущение его личности было сильным, как аромат парфюма или солнечное тепло. «Добро пожаловать, Саня. Это место можно назвать первой комнатой моего сознания. Я могу показать тебе твой образ в моих мыслях. Посмотри на картины». Она подошла к ближайшей картине. На ней она увидела себя в мантии мага во время отчаянного спора с другими чародеями. Саня попятилась, она была сбита с толку. «Погоди, Саня, посмотри на другую картину». Девушка неохотно перевела взгляд на соседнее полотно. На ней она в зеленой мантии лечила рану на ноге какого-то человека. Саня резко отпрянула. «Почему тебя беспокоит такое будущее?» «Это не я!» «Но так может быть, Саня. Это возможно. Теперь ты знаешь, что я говорю тебе правду». Снова оглянувшись на картины, она вдруг поняла, что Ротан действительно говорит правду. Здесь он не мог ей лгать. Маг показывал ей реальные возможности ее будущей жизни. Гильдия на самом деле желала принять ее в свои ряды. Тут Саня обнаружила черную дверь, которую она раньше не видела. Только взглянув на нее, она уже знала, что дверь заперта. На девушку снова нахлынули подозрения. Что же, лгать Ротан не мог, но мог скрыть от нее правду. «Вы что-то от меня прячете?» обвинила Саня. «Да», — ответил Ротан. «Мы все способны скрывать, что не хотим делать всеобщим достоянием. В противном случае никто из нас никогда не пустил бы посторонних к себе в сознание. Я научу тебя, как это делается, поскольку тебе это умение необходимо значительно больше, чем многим другим. Смотри, я позволю тебе заглянуть за ту дверь». Черная дверь открылась, и сквозь проем Саня увидела лежащую на постели женщину с мертвенно-бледным лицом. Повеяло чувством глубокой скорби. Дверь без предупреждения резко захлопнулась. «Моя жена». «Она умерла?» «Да. Теперь ты понимаешь, почему эта часть меня была скрыта за дверью?» «Да. Мне очень жаль, правда». «Это было очень давно. Я прекрасно понимаю, что ты должна была увидеть это, чтобы убедиться в моей искренности». Саня отвернулась от черной двери. Из запертой комнаты сюда успел вырваться странный запах, смесь цветочного аромата с чем-то резким и неприятным. Картины, изображающие ее в мантии, раздулись до таких размеров, что заняли собой все стены, но цвета начали смешиваться и расплываться. «Нам удалось сделать довольно много. Может, вернемся к тебе?» В ту же секунду комната заскользила под ногами, и Саня оказалась перед красной дверью. Выйдя наружу, она посмотрела на свой дом. Это было обычное деревянное здание, немного потрепанное, но все еще крепкое, типичное для хороших районов трущоб. Девушка перешла через улицу и вошла в первую комнату своего сознания. Дверь за ней захлопнулась. «Теперь развернись и выгляни наружу». Открыв дверь, она с удивлением обнаружила на пороге ротана. Он выглядел немного моложе и, кажется, чуть пониже, чем был на самом деле. «Ты не собираешься меня пригласить?» С улыбкой спросил он. Отступив в сторону, она пригласила его войти. Как только ротан перешагнул порог, комнату затопило ощущение его присутствия. Саня вспыхнула от стыда, увидев на столе рядом ящичек. Один из тех, что она взломала. Его крышка была открыта, и лежащие в нем документы выглядывали наружу. Затем она увидела, что на полу, скрестив ноги, расселся Сири, а в руках у него были три небезызвестные книги. А в углу стояли Джонна и Ранел. «Саня?» Она обернулась. Позади стоял ротан, прижав к глазам ладони. «Выстави за дверь все, что ты не хочешь показывать». Быстро осмотревшись, девушка начала поспешно избавляться от всего, что попадалось ей на глаза. Предметы и люди один за другим проваливались сквозь стены и исчезали. «Саня?» Она обернулась. Ротана не было. «Я вас тоже выпихнула?» «В общем, да. Попробуем еще раз». Саня снова открыла дверь и впустила мага. Заметив краем глаза какое-то движение, она поспешно оглянулась, но что бы там ни было, оно тоже исчезло из виду. Повернувшись обратно к входной двери, Саня с изумлением обнаружила, что перед ней раскинулась еще одна комната, из дверного проема, в дальней стене которой на нее смотрит ротан. Он вошел внутрь, и все сместилось. Между ними оказалось уже две комнаты. Потом три. «Довольно!» Она почувствовала, как ротан отпустил ее руки. Внезапное вторжение материального мира словно пробудило Саня, и она открыла глаза. Маг откинулся на спинку кресла и тер виски. Лоб прорезали глубокие морщины. «С вами все в порядке?» – взволнованно спросила Саня. «Что случилось?» «Все нормально». Он отнял руки от висков и криво усмехнулся. «Ты выставила меня вон из своего сознания. Это нормальная реакция, контролировать которую тебе еще предстоит научиться. Не переживай, мне не привыкать. Мне приходилось обучать множество новичков». Девушка кивнула и потерла ладони. «Вы хотите попробовать еще раз?» Ротан покачал головой. «Не сейчас. Мы отдохнем и займемся чтением. Возможно, мы вернемся к ментальным упражнениям после обеда».